высокочтимый Сергей Иванович. Имею честь сообщить вам, что складень ваш, икона Пресвятой Богородицы, мною реставрирован и отнесен на вашу квартиру. Икона, как я уже вам говорил, Ярославского письма и оказалась после расчистки, относящейся к концу XVI века. Не знаю, задумались ли вы, Сергей Иванович, о том, что вы живете неподалеку от места, где разыгралась как раз в конце XVI века одна из таинственнейших страниц нашей истории. Я подразумеваю Углич и убиение в нем святого царевича Дмитрия. Не была ли наша икона написана в те величественные времена? Я вспоминаю об Угличе, потому что в газетах я прочитал о затоплении этого древнего города при постройке Большой Волги. Прошу вас, достопочтимый Сергей Иванович, прислать мне причитающиеся за реставрацию деньги, так как я возымел намерение безотлагательно съездить в Углич и поклониться величественной его старине. Тысячелетняя Волга, песенная река, затопит город убийства, город темных русских страниц, где то ли убивали, то ли не убивали царевича Дмитрия, ибо то ли был, то ли не был царевичем Дмитрием Григорий Отрепьев. И пусть песенная Волга затопит эти русские пергаменты. Сергей Иванович жил в Палихе, чтобы отдыхать с друзьями-художниками, с женой и ребенком. Он просыпался вместе с сыном и солнцем. Он ходил и ездил в леса и в поля кругом. Кувшины для воды и кринки для молока он приспособил под веники цветов, запахи которых превращали избу в лесной шалаш и сладко тяжелели голову. От Александры Михайловны он узнавал несложные события села, ее понятий, о том, что соседская корова потравила у вторых соседей огород, о том, что форсик, надворный пес, всю ночь скулил. Надо быть, или за клубникой лазили в огород, либо парочка забралась в сад. О том, что приносили ягод, а к Салапину приехал на побывку внук. Сергей Иванович наблюдал за сыном, за тем, как возрастает человечек, будущий гражданин бесклассового общества, как у него нарезались и выросли два верхних зуба, как ест он кисель, мажась им до бровей, как приучивается он к горшочку, как он говорил сначала «ап», «па» и сказал, наконец, «папа», как кошку он зовет «ких», и кур зовет «ких», и коров зовет «ких», и вдруг корову назвал «му», а через два дня произнес «ам», «ма» и сказал, наконец, «мама». Как сначала он стоял, держась двумя руками и боясь пространства под собою, как стал держаться он одной рукой, как вдруг он обе опустил руки у стога сена, взяв в руки сухой лепесток, не заметил, что стоит на собственных своих ножонках. Заметил, поразился, испугался и возликовал. Возликовал перед замечательным открытием, не меньшим для него, чем неизвестное ему открытие Америки, перед открытием того, что и он может стоять на своих собственных ногах, как в зеленые сумерки вечеров над белой кроваткой пела мать на родном своем языке. И явняна варда нана, и явнана нао, фиалочка бай, розочка бай, фиалочка баю-бай. И как сын подпевал матери, усыпляя самого себя, очень тихо. И ева. Любовь — это ощущение жизни, как мир, и мира, как жизнь. Любовь пронизывает все — комнату, воздух, платье, цветы, стол, занавеску. Любовь — это больше, чем созерцание жизни.